Глава 21. Пироги, пирожные, вот и все. Когда вдалеке показались крыши Гламбурга, сердце у Веги забилось чаще. Она очень любила этот город. «Надо заглянуть в пироги, пирожные, вот и все», — сказала Флафанора, выбираясь из сундука. «Мы это заслужили». «Точно», — поддержала Френ. «Заодно снимем, как они пекут пирог, вот и все. Поделимся со всеми рецептом, и я стану настоящим героем». «Но у меня в списке нет этой кондитерской», — попыталась возразить Вега. «Ну и что?» — фыркнула Флафанора. «Я жутко проголодалась». «Так, костюмер, мне нужна миленькая шляпка, напоминающая пирожное». Но Флафанора сделала вид, что не услышала. Подошла к кондитерской и так резко распахнула дверь, что ведьмы, сидевшие за столиками, подпрыгнули от неожиданности. «Добрый день», — смущенно сказала всем Вега. «Мы просто... мы пройдем на кухню». Она быстро забежала за барную стойку и скрылась за дверью для персонала. Оказавшись на кухне, девочки и феи застыли на месте. Мимо сновали ведьмы-кондитеры. В воздухе змеились длинные конвейеры, на которых к раздаче ползли пироги, вот и все, разноцветные пирожные и чудесные высокие торты. «Пять пирогов на 10-й столик!» — послышался крик. «Черный торт джемовой глазури на 2-й столик!» Лиззи Бист включила камеру. «Костюмер, где моя шляпка?» Флафанора закатила глаза, вытащила из сундука крошечную шляпку и криво усмехнулась. «Чего ты?» — спросила Вега. А Френ выхватила у Флафанора шляпу и, не глядя, надела. «Теперь ясно!» Шляпа действительно была похожа на пирожное, а еще украшена надписью «Нерв». Френ терпеть не могла это слово. Дело в том, что давным-давно, когда Френ снялась в своем первом фильме «На крыльях ветра», мелодрама о фее, случайно попавшей в торнадо, в титрах ее имя указали задом наперед, и 4 года ее все звали как «Нерв». Френ даже вспоминать не хочет о тех ужасных временах. «Мы находимся на кухне знаменитого гламбургского кафе «Пироги, пирожные, вот и все», — бодро заговорила Френ в камеру, не подозревая о надписи на шляпке. «Сейчас мы научим вас печь вкуснейшие пироги, вот и все, которые можно отведать только в Гламбурге. Рецепт этих пирогов долго держали в строжайшем секрете». «Эй, здесь нельзя снимать!» — крикнула одна из кондитеров и закрыла объектив рукой. А потом повернулась к фее и сказала. «Простите, Нерв, но здесь снимать запрещено». «Как ты меня назвала?» — завопила Френ, и у нее от гнева запылала прическа. 10 минут и противопожарное заклинание спустя. «Нам так и не удалось раздобыть драгоценный рецепт», — мрачно протянула Френ, бросив через плечо обгоревшую шляпу с надписью «Нерв». «А это еще хуже, чем когда тебя 4 года называют Нерв. С этим рецептом я бы стала настоящим героем». «Куда теперь, Френ?» — спросила Флафанора. Ей было явно стыдно за шутку со шляпой. Обычно от ярости у Френ из ушей валил дым. А вот чтобы у феи волосы загорелись, такого ведьмочки еще не видели. Вздохнув, Френ сверилась со списком. «В театр Гламот!»